Глава 69. Настя, увидев махавшего рукой Виктора, подхватила сумку и чехол с ружьем и побежала к нему. «Я договорился с одним шофером. Он на КамАЗе в Хандыгу едет. Это почти 500 километров. Часов 10 придется ехать». «Пошли, где эта машина?» — девушка зевнула. «Я спать хочу». После этой стрельбы у кинотеатра я страху натерпелась, а сейчас успокоилась и спать захотела. Настя виновато улыбнулась. Вот он. Виктор показал на одиноко стоящий у продолговатого здания с вывеской «Дорожная столовая» КамАЗ. А почему он пустой? Недоверчиво посмотрела девушка на машину. Виктор весело рассмеялся. Чего ты, Витька? Обиделась Настя. «Извини». Вихрев обнял девушку за плечи. «Но ты так спросила, как будто и мне не доверяешь». «Да нет, я просто...» «Понял», — перебил ее Виктор. «Ты залазь и подремли маленько. Шофер в столовой, я ему скажу и приду». «И кабина не заперта». Настя, дернув за ручку, открыла дверцу. Виктор помог ей забраться, подал вещи и пошел к столовой. Он до сих пор с дрожью в ногах вспоминал тот миг, когда увидел лже-капитана, подвозившего их до Томота, вскинувшего руку с пистолетом. Но тут хлопнули два выстрела, и сидевшие рядом пара молодых людей, разом обмякнув, повалились друг на друга. Мужчина, испуганно дернувшись, рванулся назад. Какие-то люди в штатском бросились за ним. Толпа, собравшаяся вокруг лежавших на скамейке, возбужденно гудела. Виктор, схватив Настю за руку, почти бегом оттащил ее в сторону. Девушка рассердилась. Ей очень хотелось быть там, среди разноголосой толпы. Виктор сумел, пусть не сразу, но все же убедить девушку уйти от кинотеатра. Он понял одно. Лже-капитан, кажется, Георгий, хотел убить Настю. Но что произошло в тот самый миг, когда Георгий вскинул пистолет, Волк никак не мог понять, хотя был твердо убежден. Убийца молодой пары спас жизнь Насти. «Ну что, поехали?» — громко сказал появившийся в дверях высокий полный мужчина в дешевом тренировочном костюме. «А жена где?» Он посмотрел на Виктора. «Да она уже в машине, спит». Вихрев смущенно улыбнулся. «Это правильно», — добродушно сказал шофер. «У меня сзади сиденье лежак сделан. Пусть там и ложится. Напарник заболел, я днем поспал, а ночью оно втроем веселее ехать. Сейчас 11 вечера, а где-то в час дня будем в Хандыге. Три перевала и серпантин крутой, вот и ползешь под 40. А на Змейке это уже перед Хандыгой 30, 20. И эту трассу хорошо знаю». Шофер подошел к машине. «Ну, укладывай свою молодую, а я покурю пока».